Дольше всех прожил именно этот на штанине, но на пятый день и он замолк. Разбирайся теперь, почему. Может, Мамед те штаны в стирку сдал, кто его знает. В общем, сведения совершенно случайно вылезли. Легла на стол оперативка, Белозеров скользнул по ней незаинтересованным взглядом. Все как всегда. Бронетранспортер взорван, трое погибли, ведется расследование. Взрыв на базаре в селе Ушала, 9 насмерть, 14 ранено. Поджог маслокомбината в Акчурае. Еще удивился, какой поджог. Этот маслокомбинат еще года 4 назад в ноль размолотили артиллерии, когда штурмовали укрепрайон на восточной окраине. Ну, молодцы! Все-таки нашли там что-то такое, что можно под этот поджог списать. Нападение на отделение милиции, перестрелка. Подполковник Корин и прапорщик Черных пропали без вести. «Корин, Корин!» — пробормотал он, невольно морщась. «Это же что-то такое! Корин, Корин! Что-то знакомое!» И вспомнил, мать честная, подполковник же Корин. И тут же звонок из группы. «Товарищ генерал, разрешите доложить относительно подполковника Корина?» «Знаю», — буркнул Белозеров, — «раньше надо просыпаться, Филиппов!» И бросил трубку. «Так что знал, знал». И есть кому подтвердить. И теперь, шагая по мягкой, с длинным ворсом ковровой дорожки к кабинету начальника семнадцатки Кривича, Белозеров продолжал мучительно искать ответы на несколько вопросов, самый простой из которых был таким. Кой черт дернул его неделю назад скрыть информацию об этих незначительных отклонениях от шефа? Нет, действительно, бог ты мой, какая муха укусила. Боялся, что Кривич учует опасность и отменит операцию. Отменит в самом начале, чтобы не допустить ее провала в самом конце, что, несомненно, куда неприятнее и затратней. Отменит, прекратит, и Белозеров не доведет свое любимое, долго лелеемое детище до заслуженного им блестящего финала и не обретет почти уже снисканных лавров, да и кругляка второй степени. Не первый год поджидаемого тоже не обретет. Так что ли? Пожалуй. Но ведь Кривич мог и не отменить. Можно было убедить Кривича, что убийство подполковника Корина и прапорщика Черных — техническая накладка, которая вовсе не говорит о том, что планы Мамеда каким-то образом поменялись. «Товарищ генерал-полковник, допустим, — доложил бы ему Белозеров, — так, мол, и так, не спеша высказывать свое мнение, — Кривич придвинул бы по обыкновению чистый лист пищей бумаги и для начала исчеркал бы его затейливыми спиралями. Потом поднялся и, заложив руки за спину и сутулясь, встал у окна. Далее он мог повести себя двояко. Либо, не оборачиваясь, продиктовать решение, операцию свернуть, то все пятое-десятое. Либо, напротив, повернуться и спросить у Белозерова предложение. И Белозеров пояснил бы свою точку зрения. На его взгляд, это техническая накладка. Должно быть, зам по тылу перенервничал, заподозрил лишнее, потянулся за оружием и... похоже. И, возможно, Кривич снова отвернулся бы к окну, а через минуту, садясь за стол, уже другим тоном сказал, Ладно, Валентин Сергеевич, договорились. Продолжай. В субботу поедешь? Нет, сокрушенно ответил бы Белозеров. В субботу не получится. Мне сейчас не до грибов, как говорится. Я, Дмитрий Васильевич, от Мамеда ни на шаг. Ну, давай, поощрительно кивнул бы Кривич. А я сгоняю, пожалуй. Сейчас-то они косяком идут, а уж снега выпадет, ищи ветра в поле. И на том бы расстались. И генерал-полковник Кривич взял бы на свою худую жилистую шею то, что так тяжело легло сейчас на пухловатые плечи генерал-майора Белозерова. Ответственность за провал операции «Цвета побежалости»? Собственно говоря, он не за себя боялся. Отставка? Ну, с поклоном примет. Наслужился. Хватит. Сам уже прикидывал, не пора ли, сколько лямку тянуть. Не себя было жалко операции, как все задумывалось. Мамед праведник, пробравшись в столицу, вкупе с помощниками и всем своим гибельным снаряжением, должно быть, благодаря вечному милицейскому разгильдяйству, если не попустительству, захватывает концертный зал «Мусагет». Присутствующих берет в заложники, помещение минирует, затем выступает с обращением и выдвигает требования, по исполнении которых обещает отпустить несчастных меломанов. Требований немного. Прекратить думские поползновения в сторону начала мирных переговоров федеральных властей с Мусой Исхаковым, низким и всеми презираемым в Качарии человеком, запятнавшим себя многочисленными предательствами интересов качарского народа. Это раз. Понять, наконец, что Качария способна разрабатывать свои нефтяные ресурсы лишь в составе федерации, и тогда они пойдут ей на пользу, а в противном случае принесут качарскому народу только новое несчастье, страдания и нищету. Это два. Для окончательного усмирения озверелого сепаратизма усилить военное давление, подтянуть свежие федеральные силы и выбить, наконец, из труднодоступных горных районов отряды боевиков, кровавое бесчинство которых препятствует мирной жизни свободной, но добровольно остающейся в составе федерации братской Качарии. Это три. И, наконец, освободить и с помощью международных правозащитных организаций переправить в одну из исламских стран, например, Катар, брата Мамеда Касыма-караванщика, благородного и честного представителя интересов Качарии, верного сына качарского народа, безвинно схваченного и брошенного в тюрьму благодаря черным наветам и проискам врагов последнего. И когда газеты заводят, что этого не может быть, что Мамед-праведник 7 лет с автоматом, минометом и взрывчаткой в руках, насмерть стоящий против федеральных сил, замешанный в самых жутких и бесчеловечных операциях этой нескончаемой войны, в захвате детдома в Нижневолжске, госпиталя в Солохове, взрыве родильного отделения больницы в Старгороде и еще... что он не может и не должен требовать ничего подобного, что он либо сошел с ума, либо просто-напросто куплен. Вот в этот-то момент на сцену и выступит новая сила — наука. И устами нескольких авторитетных аниматоров, которым, разумеется, предварительно будет обеспечена краткая встреча с Мамедом-праведником непосредственно в здании заминированного Мусагета, огласить результаты своего объективного расследования. Все так и есть. Мамед честен и говорит правду, а требования, им выдвигаемые, есть искренний крик души, изболевшейся о судьбах родной Качарии. А раз это правда, раз уж даже такие звери, как Мамед Нузриев по прозвищу Праведник, встают на путь здравого осмысления нужд собственной страны, тут уж деваться некуда. Голосом Мамеда и впрямь говорит измученный народ обескровленной Качари, а глаз народа — глаз Божий. Народ знает, как лучше. Народ выбрал свой путь, народ не хочет мирных переговоров, и значит, так тому и быть. Усилить группировку федеральных войск техникой и живой силой, а потом уж дело самих вояк разбираться, что к чему, что бомбить, чем бомбить, куда беженцев девать, как отмазываться от новых обвинений в геноциде и прочей чепухе. Пусть уж сами